Глава седьмая. Дениза не поняла, кто из них первый нашел губы другого. Сердце оборвалось, а потом застучало часто-часто. Поцелуи, сначала нежные, становились все более собственническими. Девушка чувствовала, как напрягается тело Руперта, как он почти дрожит, едва сдерживая себя на грани. «Дениза!» Тяжело дыша, мужчина попытался отстраниться, но девушка не позволила, вновь целуя его. Руперт подхватил ее за талию, приподнимая и буквально вжимая в себя. Не в силах оторваться друг от друга, они скользнули в одну из комнат. Кажется, Руперт все-таки провернул ключ в дверях, отсекая их от остального мира. Жадные ладони скользили по телу, сминая мягкий шелк. Дениза вдруг поняла, что мужские руки уже скользят под тканью по разгоряченной коже, подбираясь к непривычно напряженной груди. Девушка невольно замерла. Руперт, моментально почувствовав это, слегка отстранился, словно давая ей возможность прийти в себя. Его зеленые глаза стали совсем темными. «Ничего не бойся», — прошептал он, слегка прикусывая мочку ее уха. «Все будет хорошо». Его ладонь легла на ее грудь. Пальцы бережно ласкали, заставляя вновь и вновь выгибаться от удовольствия. Голова кружилась, ноги уже не держали. Руперт подхватил девушку, чтобы секундой позже уложить на так кстати стоявшую кушетку. Провел ладонью по щеке и выпрямился. Дениза не смогла сдержать разочарованный стон. Мужчина усмехнулся, быстро скинул сюртук и жилет. Шум крови в голове заглушил стук падающих пуговиц. Не отрывая взгляда, Дениза смотрела, как Руперт вновь склоняется над ней. На этот раз поцелуи были дразняще медленными. Губы скользили по коже от уголка губ вдоль шеи, потом груди. Уже не помня себя, девушка притянула Руперта, желая почувствовать его на себе, в себе, везде. Плавные движения, ошеломляющее чувство наполненности и единения, стон. Дениза так и не поняла, кто из них стонал. И нарастающая, смывающая все волна наслаждения. Дениза медленно приходила в себя. Ее наполняла томная нега, дышать было тяжело. Руперт все еще лежал сверху, придавив девушку всей тяжестью своего тела. Его голова покоилась на ее плече, дыхание щекотало обнаженную кожу. Почувствовав, что девушка шевельнулась, Руперт приподнялся и внимательно посмотрел на нее. Прочитал в ее глазах ответ на свой невысказанный вопрос и улыбнулся. Дениза робко протянула руку и нежно пригладила темные волосы, которые сама же и ерошила в порыве страсти. При воспоминании о том, что происходило несколько минут назад, щеки предательски загорелись. Оставалось уповать на то, что в комнате было темно, и Руперт ничего не заметил. Впрочем, он действительно не заметил, слишком занятый тем, чтобы поцеловать возлюбленную. Забывшись, он решил перекатиться и незамедлительно рухнул с кушетки, увлекая Денизу за собой. В тишине грохот показался просто оглушительным. Руперт невольно выругался. Он ударился спиной о пол, вдобавок сверху на него упала Дениза. «Прости». Она хотела подняться, но звуки торопливых шагов заставили ее замереть. За дверью послышались приглушенные голоса слуг. «Что случилось? Грохот такой, словно упал шкаф. Может быть, воры?» Ручку двери дернули. Девушка в панике хотела вскочить, но Руперт удержал ее. «Тише», — прошептал он, прижимая ее к себе. «Ни звука, иначе они начнут ломать дверь, а нам это ни к чему». Он выразительно посмотрел вокруг, явно намекая на разбросанную по всему полу одежду. Дениза вдруг поняла, что лежит на ковре, ее платье расстегнуто и сползло на талию, подол юбки задрался, а на Руперте из одежды осталась лишь рубашка, часть пуговиц которой была беспощадно вырвана. «Боже!» — выдохнула девушка, смотря на мужчину широко распахнутыми глазами. «Не волнуйся, они сейчас уйдут», — прошептал Руперт ей на ухо. «Тогда мы спокойно выйдем». «Что здесь происходит?» — раздался голос герцога из-за дверей. «Что за шум?» Дениза беспомощно посмотрела на Руперта, вспомнив, что они собирались идти в столовую. «Мы не знаем, милорд», — ответил Поридж. «Комната заперта. Возможно, милорд Сенклер решил закрыть ее. Может быть, там кто-то прячется?» — донесся голос Чакрида. Дверную ручку снова дернули. «Прикажете сломать дверь?» «Это уже Томас». Дениза замерла, боясь даже лишний раз вздохнуть. Каждый удар сердца напоминал гром. Девушка бросила взгляд на Руперта. Даже в темноте было заметно, как блестят его глаза. Он явно наслаждался ситуацией. Заметив яростный взгляд Денизы, мужчина беззвучно рассмеялся. Потом перекатился так, чтобы оказаться сверху, и вновь поцеловал ее. «Просто поставьте охрану у двери и окон комнаты. Лорд Сенклер сам во всем разберется». В голосе Карингтона слышались ироничные нотки. Руперт фыркнул и покачал головой. Снова шаги, потом суета, и все стихло. Лорд Сенклер почти бесшумно перекатился на бок, поднялся и подал руку Денизе, помогая встать. Его плечи подрагивали от едва сдерживаемого хохота. «Герцог неисправим», — весело возвестил Руперт. «Не понимаю, что тебя так забавляет», — сухо заметила Дениза. Она встала, одернула юбки и попыталась застегнуть лиф платья. От волнения руки дрожали, и гладкие круглые пуговицы постоянно выскальзывали из тугих петель. Уже одетый в брюки и жилет, мужчина подошел и накрыл дрожащие ладони девушки своими. «Не стоит так волноваться», — спокойно произнес он, ловко застегивая пуговицы на ее платье. «Ничего не случилось». «Ничего?» «Ничего плохого», — поправился он, вновь нежно проводя пальцами по ее щеке. Дениза невольно прикрыла глаза, наслаждаясь этой лаской. «Но ведь твоя мать и герцог», — прошептала она, — «они ждали нас в столовой». «Сомневаюсь, что ждали, но если тебе неприятно их присутствие, я могу попросить их уехать». Лорд Сенклер подобрал галстук, скептически посмотрел на него и небрежно засунул в карман. «Что?» Девушка даже подскочила, чуть не ударив Руперта в подбородок макушкой. «Конечно же нет! Тогда что тебя смущает?» «Они... мы...» Она покачала головой. «Они наверняка поняли, почему мы не пошли на ужин. Возможно. Руперт не стал лукавить. Более того, держу пари, что Карингтон специально распорядился поставить охрану у дверей этой комнаты. Наверняка хочет посмотреть, как я выпутаюсь». «Боже!» Дениза вновь покраснела, отчетливо вспомнив, чем она только что занималась. Руперт взял девушку за руку. «Дениза, послушай, даже если мы выйдем сейчас из этой комнаты на глазах у всех, то ничего страшного не произойдет. Возможно, слуги будут сплетничать на кухне, а мне придется выслушать несколько шуток со стороны герцога. Но, уверяю, тебя это не коснется». «Ты забыл про Чакрида?» — мрачно напомнила она. «Он наверняка решит, что погорячился, считая тебя невиновным». «Ловчий знает, что я получил специальное разрешение на брак с тобой», — отмахнулся Руперт. «Что?» Ноги подкосились, и Дениза буквально рухнула на кушетку. Руперт щелкнул пальцами, зажигая магический огонек. «Конечно, у меня с собой нет кольца, но...» Он опустился на одно колено и взял ладони девушки в свои. «Дениза Сенклер», — голос звучал очень торжественно. «Согласна ли ты стать моей женой?» Дениза беспомощно взглянула на него. Это так разительно отличалось от чопорного, сделанного по всем правилам предложения Энтони. Растрепанный, в рубашке с расстегнутым воротом, Руперт смотрел на девушку, ожидая ответа. Его руки все еще сжимали ее, словно мужчина боялся, что невеста сбежит. Дениза вспомнила, как совсем недавно эти руки ласкали ее. Она вдруг поняла, что не хочет жить без этих ласк, без его объятий и изумрудно-зеленых глаз, так пытливо вглядывавшихся в ее лицо сейчас. «Ты же знаешь ответ», — прошептала она, понимая, что сдается. «Знаю». Руперт грустно улыбнулся. «Но я хочу, чтобы ты тоже знала его. Ты выйдешь за меня?» «Да». Она сказала это, не колеблясь более ни секунды, и сама потянулась к его губам, вновь желая ощутить всю сладость поцелуев. Руперт опомнился первым. «Еще чуть-чуть, и мы точно не выйдем из комнаты до утра», пробормотал он, прижимая Денизу к своей груди. Они оба стояли на коленях посередине комнаты. Луна уже взошла над деревьями парка, и теперь ее лучи проникали сквозь неплотно задернутые портьеры. В их серебристом свете пианофорта, находившаяся в углу, загадочно поблескивала своими изогнутыми боками. «Почему ты так редко играешь?» — вдруг спросила девушка у Руперта. Он недоуменно посмотрел на нее. «Что?» Дениза повторила вопрос, уже раскаиваясь в своем любопытстве. Сенклер усмехнулся. «Я ожидал любого вопроса, кроме этого. Мне не для кого играть». «Было не для кого». Поправился он и поднялся. Протянул руку, помогая девушке встать. «Как бы мне не хотелось провести эту ночь с тобой, но...» Руперт небрежно подхватил сюртук и беззвучно направился к двери. В темноте он напоминал крадущегося хищника. Дениза невольно затаила дыхание, понимая, что видит перед собой ту часть жизни, которую Руперт никогда не демонстрировал в обществе. Лорд Сен-Клер скользнул к двери, прислушался и еле слышно хмыкнул. «Встань вот здесь», — прошептал он, подводя Денизу к нужному месту. «Когда дверь откроется, ты окажешься за ней, и тебя никто не увидит». Дениза повиновалась. Конечно, можно было просто выйти из комнаты, но девушку захватила эта игра. Убедившись, что на полу не осталось вещей, свидетельствовавших о происходившем тут, Руперт зажег магический огонек и подошел к порогу. Резко открыл дверь и направил огонек в коридор. Яркая вспышка, вскрик и несколько глухих ударов сотрясли стены. «На твоем месте, Томас, я бы не стал так размахивать дубиной», — лениво заметил лорд Сен-Клер, все еще не переступая порог. «Милорд!» — ахнул парень. «Простите!» Сквозь щель двери Денизе было видно, что лакей украдкой трет глаза. «Ничего страшного. Только скажи, что ты здесь делаешь еще и с дубиной?» «Так его светлость приказал», — лакей нахмурился. «А откуда вы взялись в этой комнате?» Лорд Сен-Клер сделал вид, что смутился. «Видишь ли, я... уснул». Он зевнул и слегка взъерошил волосы. «Уснули?» — ошарашенно повторил лакей. «Надеюсь, это останется между нами?» Руперт снисходительно улыбнулся. «Не хотелось бы афишировать, что я свалился с кушетки, на которой дремал». «Да, милорд, конечно», — пролепетал лакей, совершенно сбитый с толку. «Могу я сказать его светлости, что охрана комнаты больше не нужна? Я сам скажу ему. Иди на кухню». «Да, милорд». Томас поспешил удалиться. Руперт повернулся к Денизе. Его глаза просто горели, а на губах блуждала довольная улыбка. «Вот и все», — весело возвестил он. «Путь свободен?» «Руперт, ты неисправим», — воскликнула девушка, невольно заражаясь его весельем, будоражившим кровь не хуже шампанского. «Ты даже не представляешь себе, насколько неисправим, любовь моя». Лорд Сен-Клер лукаво взглянул на невесту. «Хочешь сказать, что мне придется приложить все силы, чтобы попытаться повлиять на тебя?» Она подхватила игру. «Если захочешь». Дениза еще раз взглянула на него и покачала головой. «Нет, не хочу». Она вздохнула, заметив опасный огонек в зеленых глазах. «Пожалуй, мне стоит подняться к себе, иначе все твои усилия по защите моего доброго имени окажутся напрасными». Руперт рассмеялся и звонко поцеловал ее в щеку. «Если встретишь кого-то по пути, смело говори, что гуляла в парке. Сильный ветер объяснит, почему твои волосы растрепаны», — напутствовал он девушку. «А я пока отвлеку остальных». И лорд Сен-Клер направился в гостиную, где, судя по доносившимся голосам, были его мать и герцог Каррингтон. Дениза прошла в спальню, сняла испорченное платье, села к туалетному столику и взглянула в зеркало. Оттуда на нее смотрела незнакомка, чьи темные глаза светились, а алые губы припухли от поцелуев. Вновь вспомнились настойчивые, но такие нежные губы, легкие, почти невесомые прикосновения. Она никогда не испытывала подобного с мужем. Да она вообще ничего не испытывала с мужем, кроме чувства досады и раздражения. Возможно, лишь в самом начале. И все равно эти чувства были лишь нелепым подобием того, что происходило сейчас между Денизой и Рупертом. Шум за дверью вывел из раздумий. По всей видимости, все решили разойтись по спальням. Знакомый баритон заставил сердце забиться чуть сильнее. Дениза еле сдержала себя, чтобы не выбежать навстречу Руперту. «Надеюсь, что в спальне тебе будет гораздо удобнее», — донесся ироничный голос Каррингтона. Лорд Сен-Клер лишь рассмеялся в ответ. «Спокойной ночи, сэр». Двери закрылись. Дениза ощутила разочарование. Умом она понимала, что Руперт не пошел к ней, чтобы уберечь от возможных слухов, но сейчас быть без него казалось ей немыслимым. Девушка взяла в руки щетку и начала расчесывать спутавшиеся волосы. Методично, прядь за прядью, аккуратно распутывая узелки на кончиках. В памяти постоянно возникали сцены сегодняшнего вечера. Руперт, холодно смотрящий на нее в коридоре. Руперт, одну за другой вынимающий шпильки из ее волос. Руперт, неистово целующий ее. Руперт, беззвучной тенью, скользящий по комнате. Денизе оставалось лишь восхищаться той партией, которую он разыграл, чтобы избежать расставленной герцогом ловушки. Теперь она была точно уверена, что, пожелая лорд Сен-Клер убить своего кузена, он не стал бы оставлять столь явных улик. А ведь еще были и перчатки. Перчатки Руперта, которые у него украли, чтобы подставить. Но тогда девушка замерла, внезапно поняв, что убийца находится в доме. Только так он мог беспрепятственно выкрасть перчатки и разрушить рубин в Олдсмобиле. Браслет на руке вновь вздрогнул. Очередной узел превратился в золотистый шарик. Но Дениза даже не обратила на это внимания. Она буквально выскочила из комнаты и пробежала в спальню к Руперту, распахнула дверь. «Дениза?» Лорд Сенклер сидел у небольшого письменного стола. Он сменил рубашку, но не стал надевать халат. При виде девушки он сразу же вскочил и обеспокоенно взглянул на нее. «Что случилось?» «Руперт!» Викантесса торопливо вошла и плотно закрыла за собой дверь. «Послушай, Родри Сенклер прячется здесь, в Клер-холле». «Да, я знаю», — спокойно отозвался он. «Знаешь?» Дениза недоверчиво посмотрела на мужчину. «Пожар в библиотеке», — пояснил Руперт. «Я тогда нашел остатки кольца и рубина». «Остатки кольца?» «Да», — он продемонстрировал свою печатку. «Их было три кольца, каждый символом триединой богини. Дед отдал эти кольца своим сыновьям. Не знаю, зачем. Именно это кольцо защитило Тони, когда на него покушались. А недавно, в пепле на полу библиотеки, я нашел еще одно кольцо. Вернее, все, что от него осталось». «Но почему ты ничего не сказал?» «Потому что рубин с демоном мог положить лишь тот, кто находился в доме. Правда, сначала я думал, что это сделал Тони. Лишь когда он сам погиб, я понял, что все покушения и пожар – дело рук одного человека». «Все покушения?» Девушка недоуменно нахмурилась. «О чем ты говоришь? На жизнь Тони несколько раз покушались еще в Ландау». «Но...» Дениза окончательно растерялась. «Почему никто не знал?» «Мы не стали поднимать шум», — Руперт скривился. «Почему?» Девушка пристально смотрела на него. Под этим взглядом лорд Сенклер окончательно сник. «Потому что тогда я считал, что это дело рук жены Энтони. Я подозревал тебя, Дениза». «Меня?» Дениза задохнулась от возмущения. «Ты считаешь, что я способна?» «Тогда я не был знаком с тобой». Руперт притянул девушку к себе, приподнял голову за подбородок. «Прости меня». Зеленые глаза внимательно вглядывались в ее лицо. В них светилась нежность. Не в силах противостоять этому взгляду, Дениза вздохнула. Возмущение прошло. Девушка вдруг вспомнила, что и сама недавно подозревала Руперта в убийстве мужа. «Меня может оправдать лишь то, что я хорошо знал Энтони и понимал, что он мог вынудить тебя, и я приехал». Лорд Сенклер опустил голову, ожидая справедливого возмездия. «Приехал, чтобы удержать». Дениза улыбнулась и нежно провела пальцами по его скуле. «Я тоже подозревала тебя», — призналась она. «Меня?» Руперт явно выдохнул. «Потому что я знал, как усмирять демонов?» «Потому что я нашла твои перчатки». Дениза наконец рассказала все. Руперт слушал, не перебивая, лишь хмурился все больше и больше. «Я не знал, что под алтарем старой часовни находится древний жертвенный камень», признался он. «Дедушка никогда не говорил мне о нем». «Возможно, он сам не знал», предположила Дениза. «Не думаю. Родри спрятал там перчатки не просто так». Выпустив девушку из объятий, Сенклер прошелся по комнате. Дениза заметила, что у него точно такой же взгляд, как тогда, когда он придумывал способ, чтобы она могла выйти из музыкального салона незамеченной. Наконец Руперт остановился и почти весело взглянул на девушку. «А ведь это может получиться очень забавно. Что ты собираешься сделать?» Дениза слегка встревожилась. «Ничего противозаконного, любовь моя», — уверил ее лорд Сенклер, хотя его глаза опасно блеснули. Девушка с отчаянием взглянула на возлюбленного, понимая, что он слишком увлечен игрой и не отступит. «Хотя бы пообещай мне, что будешь осторожен», — потребовала она. «Дениза!» — Руперт подошел к ней и снова обнял. «Любимая, что с тобой?» «Я не хочу потерять тебя, Руперт», — прошептала она, пряча лицо у него на груди. «Перестань. Я всего лишь хочу проверить, на месте ли перчатки». «Ты мне не веришь?» «Верю, но согласись, Родри вполне мог их забрать. Нам надо действовать наверняка». «Нам?» «Почему-то мне кажется, что я не открою алтарь без тебя», усмехнулся лорд Сенклер.